Глава 5. В замок въехали, встречаемые мощным запахом свежего хлеба и мясной похлебки. Прямо во дворе на вертеле блестит, мерно поворачиваясь, коричневая туша крупного зверя, то ли оленя, то ли исхудавшего кабана. Мне лучше не браться определять такие вещи. В обязанности рыцаря входит умение снимать шкуру и красиво расчленять тушу добытого на охоте зверя, но в той стране, откуда меня занесло, несколько другие обычаи рыцарей. «Птицу отнеси в мои покои», — распорядился я. «Время обеда, но не нажираться, как свинья. После обеда выезжаем на инвентаризацию земель. Возможно, земельный кадастр составим, чтоб как у людей». На меня смотрели с уважением. Я часто произношу непонятные слова, что сразу выдают мое благородное происхождение. «У вас неплохие земли», — заверил Гунтер. «Нужен учет», — сказал я наставительно. «Мне двойная бухгалтерия ни к чему, как и черный нал. Налоги возложу небольшие, но чтоб платили. Когда люди нарушают закон, их надо наказывать, а когда ведут себя добродетельно, с них надо брать налоги». Тюрингем взял птицу из рук Ульмана и бережно понес в донжон. Я бросил поводья подбежавшему слуге, хотя мой конь в таких случаях застывает, как статуя из камня. Слез и посмотрел на небо. Грозовая туча надвигается страшная, жуткая, но уже видно, что пройдет стороной. А самое главное, за ней уже виден край. «Рыцари обедают со мной в верхнем зале», — распорядился я, — «остальные в нижнем». Зигфрид и Гунтер этот чувствуют себя неловко. Отдали коней и пошли со мной в донжон. В нижнем зале женщины торопливо ставят на стол миски, накладывают горячую кашу, принесли на вертеле зажаренную тушу, а мы поднялись на второй этаж. Зигфрид остановился на середине лестницы, засмотревшись на мой герб, очень уж необычный, сам понимаю. Тогда я отнесся к этому слишком легкомысленно, нарисовав 6 эллипсов вокруг точки, знакомую даже детям эмблему атомной энергетики. Но знающие люди вспомнили, что таким был герб древнейшего ордена темных паладинов, что существовал до каких-то там войн, что гремели еще и до 7-й, и до 6-й, и до 5-й. Гунтер тоже посмотрел так, поглядел эдак, хмыкнул, сказал с присущей ему деликатностью начальника стражи. «Герб необычен, если честно. И хотя мы вас, сэр Ричард, знаем всего несколько дней, однако...» Он замялся, я спросил с подозрением. «Однако что?» Он развел руками. Зигфрид пришел на выручку новоиспеченному рыцарю. «Он хочет сказать, что на беглого каторжника вы, сэр Ричард, не больно похожи. Но если даже каторжник, то ему это до вчерашнего снега. Гунтер, я верно понял?» Гунтер вздохнул с облегчением. «Именно это и хотел сказать». Я насторожился. «Ты это к чему?» Гунтер посмотрел за поддержкой на Зигфрида. Тот кивнул с пониманием. «Он верно намекивает, верно». Мы вышли на большой балкон на высоте второго этажа, что опоясывает донжон. Внизу во дворе опять упражняются лучники, а здесь слуги торопливо накрывают стол для троих рыцарей. Гунтер сплюнул через перила на головы стрелков. «Пора бы, — пояснил он, — ваша милость, вам обзавестись какой-нибудь звучной приставкой к имени. Я имею в виду эти «Д» или «Фон». Можно и «Ван», но с этими «Ван» не совсем». «Почему?» — спросил я. Он снова сплюнул на головы стрелков. Зигфрид и я сели за стол, появилась Фрида с кувшином вина и кубками, двое слуг быстро расставили серебряные тарелки с затейливыми вензелями, неприметный слуга с двумя помощниками внесли жареное мясо. Гунтер ответил с некоторой нерешительностью. «Да Ван, как и эти самые Дейфон, хоть и одно и то же, а все-таки не то же, если вот так прямо». «Ага», — удивился я, — «даже так? А теперь объясни еще проще». «Да ты садись, а то все пожрем, поедешь голодным». Он осторожно подсел к столу, чувствуя себя младшим по званию. Взглянул из-под лобья. «Не изгаляюсь ли?» — сказал осторожно, подбирая слова. «Ван, фон и де — это все по-нашему из-за. Де Амальфи — уже сразу понятно, что вы — владетель замка и земель Амальфи. То же самое и когда фон или ван. Правда, ван могут прицепить даже к имени мужика, конечно, зажиточного, а вот де и фон — только к знатным особам». Он растолковывал подробно, с артикуляцией, внимательно смотрел мне в глаза. Я, наконец, сообразил, что в самом деле считает меня кем-то вроде беглого каторжника, да еще из таких дальних земель, где вообще об этих «де» и «фон» не слыхали. «Благодарю тебя, Гунтер», — сказал я. «Вижу, заботишься. Другие сопят в две дырочки, помалкивают, а ты, вон, все растолковал. Спасибо. Я в самом деле из таких дальних земель, что ни о каких фонах не слышали. У нас другие знаки отличия для всяких там знатных доярок, механизаторов и героев защиты и взятия Белого дома. Но, как я слышал, дворянством жалуют короли». Он повернулся в сторону балюстрады, словно намеревался в третий раз смачно сплюнуть на головы стрелков, но то ли те, наконец, перебежали на другую сторону двора, то ли Гунтер не желал плевать, не глядя. Передумал, сказал по-крестьянски основательно. «Это там, в тихих землях. Здесь дворянство берут сами. Конечно, графство или герцогство так не возьмешь. Надо, чтобы пожаловал король или хотя бы утвердил. Графы и герцоги наперечет — товар штучный. Зато дворянином можно стать и самому, если есть военный отряд и свой замок. А у вас славный феод с богатыми землями. Хоть деревень осталось маловато, зато лес, пашни, река, заливные луга...» Я поразмыслил, кивнул. «Спасибо, подумаю. Мне это все пофигу, но с общественным мнением считаться приходится. Как думаешь?» Он проворчал. «Раз уж не в лесу живете...» «Спасибо, Гунтер». Он засопел, смущенный и довольный. Я за день наговорил ему спасибов больше, чем он слышал за всю прошлую жизнь. Слуги расставили блюда с жареным мясом, перед Зигфридом по его заказу запеченного жирного гуся, фаршированного перепелами. Рыцарь сразу с довольным ревом вонзил нож и распонахал надвое. Я довольствовался странной красной рыбой, что очень напоминает форель, такая же нежная и тающая во рту. А мысли постепенно поднимаются над столом, абстрагируются. Я напомнил себе, что рыцари правы. Я уже не Ричард Длинные Руки, вернее, не просто Ричард, а благородный сэр де Амальфи. Здесь, как и везде, в первую очередь срабатывает идентификация, накладываемая обществом, а не самоназвание. Мало ли, что немцы зовут себя дойчами. Все равно для нас их страна Германия, для украинцев — Немечина, для испанцев и всей Латинской Америки — Алемания. Якуты себя называют Саха, а грузины — Картли. Ну и что, Эльбрус и есть Эльбрус. Пусть для туземцев он трижды Джомолунгма в присядку. То есть, говоря проще, сперва были люди, которых называли по их повадкам или внешности волками, медведями, орлами, окунями. А дети их отвечали на вопрос «Чьи?» — волковы, медведевы, орловы, окуневы. Но это простой народ, а вот крутых называли по тем землям, которые им удалось захватить. Вернее, по тем, которые сумели удержать, из которых собирают дань. Так вожак банды, орудующий в Долгопрудненском районе, зовется Мишей Долгопрудненским. Босса Солнцевского района звали Михасем Солнцевским, а главаря люберцев — Геной Люберецким. Доблестный гасконец по имени Шарль так и остался для всех Д'Артаньяном, сокращенно Д'Артаньяном, то есть хозяином местечка Артаньян. То, что наивные считают именем, на самом деле всего лишь кликуха, вроде Долгопрудненский, Питерский, Люберецкий, Казанский. Штирлиц тоже не фамилия, как думают, а кликуха, ибо Макс Отто не просто гер, а еще и фон, что значит немецкий дворянин, владеющий местечком Штирлиц. Вернее, его далекий предок владел, из-за чего потомок не просто Макс Отто, а Макс Отто фон Штирлиц. Правда, не понимаю, куда вообще у дворян деваются фамилии. Имя есть, а фамилии нет. Но это еще ничего. А бывает, когда даже по именам не зовут, как того же графа Лафера или виконта де Бражелона. Да и то, что гасконца, владеющего поместьем Артаньян, зовут Шарлем, многие ли знают? Так что я Ричард де... или лучше фон. Гунтер прав. Эти де, ля и фон идентичны, но лучше все-таки де, чем фон. Фон барон у нас с детства дразнилка. К тому же рыцарство больше привыкли соотносить с французами из-за их куртуазности и воспевания бабс, в то время как немцы лишь хорошо воевали и доблестно сражались, молча блюдя рыцарские заповеди. К тому же французы, тогда еще будучи норманами, завоевали Англию и занесли на эти туманные острова свои вкусы и понятия о рыцарстве. Так что решено, буду Ричардом де Амальфи. Можно даже Ричардом де ля Амальфи. Нет, с ля еще рано. Для этого надо утвердиться, получить признание соседних баронов и особенно короля или герцога, сюзерена этих земель. Тогда будет и ля, ибо де — это название владеемой местности, а ля — формальное право на это владение и вместе с тем отличительный признак высшего сословия. Зигфрид, работая быстрее камня-дробилки, перемолол гуся, пожрал перепелов с их нежнейшими косточками и уже откупоривал глиняный кувшин. «Знатное вино», — сообщил он с одобрением. «У вас, сэр Ричард, винные подвалы, не нахожу слов. Не у всякого короля такие. А кроме вина в бочках, там в подземелье под Северной башней сотни три вот таких в кувшинах». «В амфорах», — подсказал я. «За столько лет разве не превратилось в уксус?» Он изумился, взглянул с укором. «Сэр Ричард, разве в вашем королевстве не накладывают заклятия, чтобы отогнать порчу?» «Накладывают», — пробормотал я. «Но есть мнение, что пастеризация портит продукт, а стерилизация так и вовсе». Он вздохнул. «Да, я тоже слышал что-то. Хоть я колдовские слова сразу забываю, я ж христианин. Но если не чувствую порчи, то ее нет». «Хорошо сказано», — одобрил я. «Однако предпочитаю подниматься в седло с ясной головой. А вы пейте, пейте. Но если хоть один из вас покажется мне пьяным...» С другой стороны, продолжал додумывать туповатый мозг, судя по истории, один мужик вообще взял все три префикса или артикля, как их правильно, и де, и ля, и фон. Имя у него было простое. Тен, что значит 10. Во многих семьях детей называют просто по номерам. Так в Риме пошли всякие децимии, секунды, квартии, октавианы, а у нас перваки, третьяки, шестаки, осьмаковы. У того мужика с именем Тен получилось круто. Де ля фон Тен. У нас его так и писали, «де ля фонтен», как «фон Визина» в России до сих пор пишут чисто по-русски, «фон Визин». Да у нас и про Дон Кихота думают, что Дон — имя, а Кихот — фамилия, потому Дон пишут с прописной. «Нет», — проговорил я вслух, — «одно дело самого себя назвать, ну понятно, кем, другое дело, когда другие...» Они смотрели на меня с вопросом в глазах. Я широко улыбнулся. «Что, Ричарда де Амальфи не видели? Еще успею надоесть». Солнце заливало мир расплавленным золотом с зенита. Конюхи вывели троих оседланных коней, лучники уже в седлах терпеливо ждут в сторонке. Гунтер отобрал пятерку молодцев. Я осмотрел. Понравились. Выглядят крепкими. Руки сильные, жилистые, а луки у всех чуть короче обычных, зато композитные, с удлиненными стрелами. Жаль, с коня на полном скаку из таких не постреляешь. То ли дело мой ориантовский. Я кивнул Гунтеру, вставил ногу в стремя. За спиной Гунтер прокричал: «На выход! Шагом!» Во двор высыпала челядь. Молоденькие девушки строили глазки всадникам. Слышались крики, напутствия, смех. Явился отец Ульфила, осенил всех общим крестным знамением, прочел короткую молитву, а моего коня окропил святой водой, постаравшись брызнуть мне на сапог. К его разочарованию ни конь, ни я не закричали дурным голосом и не испарились в жутких корчах и клубах дыма. Я пустил коня шагом через двор в сторону ворот. Поинтересовался у Гунтера. «А кто вообще сюзерен здешних земель?» Зигфрид промолчал. Он, как и я, не здешний. Гунтер почесал в затылке, оглянулся по сторонам, словно стены не только помогают, но и подсказывают. «Сюзерен? Да здесь земли на самом кордоне, можно сказать. Тут всяк по себе. Ну, если вообще-то, то благородный и мудрый Вильгельм блистательный. Но ни он здесь не бывал, ни его люди. Так что в этих краях каждый хозяйничает сам по себе. А суд творят сами сеньоры. Если вы охрабоили, то соберутся, скорее всего, не больше 40 рыцарей. В первую очередь, правда, это барон де Пуссе, сэр Гуинг Одноглазый, Черный Волк, он же Вервольф, сэр де Трюфель, Серечь Кабан, Тудор». «Леди Клаудия», — вставил Зигфрид. За нашими спинами, где едут тесной группой Ульман, Тюрингем, Расселло, Хрурт и Лучники, кто-то хихикнул, кто-то заржал. Я кивнул. «Понятно. Соседям захочется посмотреть на меня. Остальные будут или нет, а эти уж точно». Ворота начали открывать, завидев нас загодя. Когда мы приблизились, тяжелые створки уже разошлись в стороны. Кони бодро процокали подковами по каменному мосту. Но ушами прядали, все старались держаться середины. Гунтер спросил почтительно. «Куда отправимся, ваша милость?» «Объедем по кордону», — решил я. «Три села и две деревни?» «Да, ты назвал деревня Горелые Пни, село Большие Сверчки». «Пора бы запомнить, хотя не царское дело, бухгалтерия, но руководить я должен. А еще больше — бдить кордоны». «Село Большие Таганцы», — подсказал Гунтер запоздало. «Так, что еще?» «Село Большие Печенеги». «Господи!» — вздохнул я. «Все такие большие, прямо огромные. Наверное, по три хаты, а то и по четыре в каждом селе». «И еще деревня Куманг», — закончил Гунтер. «Тоже большая?» «Нет, просто Куманг», — пояснил Гунтер. «Это ж не село, а просто деревня». «Ага», — сказал я, и постарался запомнить разницу между селом и деревней. Она куда больше, чем между плотником и столяром или человеком и собакой. Просто деревня. Ну да ладно. На безрыбье и сам. А в каком месте мы позволили свершиться быстрому и праведному пролетарскому суду линча над Генрихом Гунландским? «В Больших Таганцах», — сообщил Гунтер. «Это самое большое и богатое село». «Села и деревни», — сказал я, — «оставим на потом. Один раз я в них уже побывал, теперь надо посмотреть на кордоны. Замок крысы видел, но, боюсь, другие соседи выглядят повнушительнее». Гунтер смотрел из-под лобья, сказал осторожно. «Это точно». «Объедем наши земли по краю», — решил я. «Посмотрим, на крепком ли замке государственная граница. Не проползет ли подлый враг? Сразу определим, есть ли какие-то метки, легко ли к нам вторгнуться». Проехав мост, кони снова взбодрились. Лучники с гиканьем понеслись вперед, рассыпались в стороны. Хозяина надо оберегать. После получасовой скачки открытое пространство осталось за спиной. Кони на рысях влетели под высокую зеленую крышу леса. Сильный запах молодых листьев, муравьиной кислоты, аромат, вытекающий из разломов могучих стволов янтарной смолы. В лесу пришлось перейти на шаг. Деревья по обе стороны тропки поплыли неспешно, исполненные мощи титанов. Толстые, приземистые, с покрученными ревматизмом ветвями. Черные дупла пугающе бездонные, Иногда такие огромные, что вообще внутри деревьев пусто. Сам ствол вздымается, как тонкостенная труба. Однако ветви зеленые, роскошные, тянутся во все стороны. Везде множество гнезд. Птицы долбят кору, вылавливая короедов. Есть деревья, страшно расколотые молнией, либо чем-то еще ужасным. Обугленные, но из уцелевших частей развиваются побеги, что берут на себя фамильное имя и все обязанности погибшего исполина. Гунтер направил коня по едва заметной тропке, протоптанной то ли людьми, то ли зверьем. Впереди медленно приподнялся горбик земли, прямо там, где мы должны будем проехать. Осыпались комочки, в щель проглянуло нечто страшное, белесое, скользкое. Гунтер, однако, не обратил внимания. Конь спокойно переступил через подземное существо, и когда я с сильно бьющимся сердцем приблизился, понял, что это просто толстый корень дерева, что расширяет жизненное пространство. По сторонам то и дело вспучивается зеленый мох. Иногда гора опавших листьев, но все это должно свершаться медленно и величаво, в смысле незаметно для человека. Мы должны видеть только вздутости, но чтоб вот так прямо на глазах, да еще на утоптанной до твердости камня тропке. По спине пробежал нехороший холодок. И хотя знаю, что нежные шампиньоны взламывают асфальт и бетонные плиты, но одно дело читать о каких-то не наших грибах, другое дело видеть такое вспучивание. Жутковато живучие деревья, невольно поверишь в деревья-людоеды и прочую дурь. Почти все стволы покрыты толстым зеленым, а иногда и коричневым до красноватости мхом. Иные до самого верха будто укрылись шубой от холода, ветра и насекомых. Другие только с одной стороны, третьи даже без коры, блестят, как политые жидким стеклом. Жуки и муравьи на глазах скользят и срываются на земь. Мой конь то и дело останавливался почесать морду о ствол, чего раньше никогда не делал. Я, наконец, пробурчал. Если чешется спина, растут крылья. Если грудь, выпускаются шасси. Если нос — к выпивке. А морда? Гунтер, к чему чешется морда? К чесотке, ваша милость, — ответил он мудро. Хороший ответ, — буркнул я. Мудрый, взвешенный. Быть тебе, Гунтер, помимо всего, еще и сенешалем замка. Ноздря чешется, как известно, к крестинам, губа — к арбакайтам, стюардесса по имени Жанна, чешется понятно от кого, а мой конь, который никогда не чесался... Конь остановился перед могучим дубом и трижды ударил рогом в ствол. Брызнули щепки. На белой коре остались глубокие вмятины, будто дерево на полном ходу задел танк. «Хорошо, хорошо», — сказал я успокаивающе. «А теперь пошли, пошли дальше». Промелькнул зверек. Толстенький. И неуклюжий, как крохотный медвежонок, круглоголовый. Оглянулся, прежде чем исчезнуть. Помедлил в нерешительности, словно что-то побуждало подойти к незнакомцу. Поразила круглая мордочка с большими печальными глазами. Мне остро захотелось схватить его на руки и прижать к груди. Зверек застыл, смотрит умоляюще. Но когда я сделал движение к нему, вздрогнул и отступил в кусты. Гунтер коротко хохотнул. «Понравилось?» «Да», — ответил я. «Что это было?» «Никто не знает», — ответил он с сожалением. «То ли пользуется какой-то магией, но зачем, не знаю. Людям не вредит. Никто не говорит, что от них зло. Но зачем они здесь, никто не знает».